Повесть Николая Семеновича Лескова «На краю света». Запись производится по изданию. Николай Лесков «На краю света». Ленинград, 1985 год. Читает Роман Киселев. Глава первая. Ранним вечером на святках мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было 7 человек, 8-й наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно не способны к своему делу и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу Слова Божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как 2 и 2 — 4, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди. Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание. Он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом. Но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил: «Мне кажется, господа, что вы, господина капитана, напрасно бы стали оспаривать. Я думаю, что он прав. Чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех». «Я очень счастлив, владыка, что вы разделяете мое мнение», — отвечал капитан Б. И, сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил: «Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые. Я этого никак не стану оспаривать. Но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее заставляет их толковать все слишком узко». Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил: «Да, господин капитан, скромность моя не скорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви, но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России Господа Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве». «Об этом, владыка, еще можно спорить». Архиерей снова улыбнулся и сказал: «А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать? От спора мы воздержимся, а беседовать давайте». И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости альбом и, раскрыв его, сказал: «Вот наш Господь. Зову вас посмотреть. Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладезя с женой самаритянской. Работа дивная. Художник, надо думать, понимал и лицо, и момент. Да, мне тоже кажется, владыка, что это сделано с понятием», — отвечал Б. «Однако, нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? Не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей, и что нынешний муж ей не муж?» Все молчали. Архиерей это заметил и продолжал: «Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой не лишнюю». «Вы правы, может быть, владыка. Распространенная картина. Мне доводилось ее часто видеть по преимуществу у дам. Посмотрите далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда, Как вам кажется, здесь господин Лик? Какая сдержанность и доброта!